Учитывая его решимость и арсенал, Сергей Петрович сказал поспешно: «Вы абсолютно правы, дорогой дядюшка. Но что, однако же, случилось? Ты забыл обо мне. Я вспомнил свой долг», — туманно пояснил старый воин. «Священный долг русского дворянина есть защита отечества своего не только от врагов внешних, кои именуются противником, но и от врагов внутренних, кои именуются неприятелем. А кто есть враг внутренний? Тот, кто позорит отечество свое, кто отдает на поругание его честь, кто обижает его подданных, кто осмеливается сеять рознь между едиными братьями, и низость его превосходительства генерала Лошкарева». «Дядюшка, дядюшка!» — отчаянно закричал Сергей Петрович, стремясь отвлечь старого ветерана от опасных воспоминаний. «Не желаете ли джину, дядюшка?» В то время как Сергей Петрович вспоминал грехи, писал отцу и любимой, и ублажал старого чудака, Борис Петрович попросту не ночевал дома. Матушка его уже привыкла к подобным поступкам. Бориска не ночевал дома с 12 лет, тем более, что в ту ночь не была одинокой. Застенчивый Теппора Секола, навестив ее в понедельник, все никак не решался уйти. Выпил 2 самовара и окончательно затосковал, когда Маруся сказала, старательно глядя мимо него в черное, как казенные моисеевские чернила, окно: «Сказать по правде, так мне одной страшно. Тебе одному грустно. Бориска придет к завтраку. И я, Степ, ты уж прости меня, постелила нам постель. Ах, какая сказочная ночь была у могучего ломовика Теппора Секолы. Теппо нырял то в кипящие страсти, то в ледяной бездонный омут, выныривал, захлебывался от благодарной нежности и нырял снова. Как она смеется! С восторгом думал он: нет, так никто не умеет смеяться. И мне очень нужно, чтобы она всегда смеялась рядом со мной по утрам. И сейчас я скажу ей об этом». Решившись сказать женщине, как он любит ее, Теппо долго вздыхал, разевал рот, сопел и снова вздыхал. Маруся все давно поняла, и сердце ее умирало от счастья, потому что в ее маленькой жизни было все, кроме любви. «Сват Данила Прохорович», — сказал наконец Теппо, — «самый лучший». Он замолчал, решив, что этим сказано все, о чем он думал и думает. И она поняла его. «У меня почти взрослый сын, Степа. Я даже старше тебя. Но если ты хочешь, я всегда буду рядом. И плакать, и смеяться. И просто молчать от счастья». Невероятно обрадованный Теппо снова оказался на дне омута, а вынырнув, ощутил, что у него уже нет сил, и стал еще счастливее. И заснул сном настолько глубоким, что не расслышал предутреннего стука в дверь, которую открыла Маруся. За дверью стоял незнакомый молодой парень. «А где Борис?» «А где ваши здрасте, молодой человек?» «Наши вам», — буркнул парень. «Сеня велел передать, что кодло прет прямо». «Кто куда прет и какое кодло?» «Дело пахнет могилой или нарами, так мне велено передать».